Глава 5. Мне стало интересно. Вот как? И что это за экспозицию сделал Ткачев? Она посвящена мячу, объявила Дита. Мяч, мяч, мяч, забубнил Ватагин. Что-то не припомню поэта, писателя, музыканта с такой фамилией. Мяч, мяч. Это не человек, захихикала Эдита. Любочка опешила. Собака? «Вопрос настоящей блондинки», — развеселился Валерий. «Псам музей не посвящают». «А вот и неправда», — ринулась в бой эксперт. «Есть экспозиции, которые рассказывают о собаках и даже о мышах. В городе Мышкин, например». «Любовь Павловна», — остановил ее Иван. «Мышкин — замечательное место, но давайте вернемся к нашим делам». «Эдита, сделайте одолжение, просто снабдите нас необходимой для работы информацией». Булочкина округлила глаза. «Мяч — это мяч, спортивный инвентарь. Тихон Ткачев собирал мячи. У него было большое количество экспонатов. Многие с автографами. У него в Фейсбуке есть подробный рассказ о коллекции». «Господи, кому это надо?» — удивилась Аня. Александр Викторович улыбнулся. «Люди собирают подчас весьма странные вещи и находят единомышленников. В советские времена существовали разные клубы. Некоторые были многомиллионными, например, книголюбов. В других состояло всего несколько человек. Один мой пациент собирал замки, шпингалеты, щеколды, засовы, обменивался двойными экземплярами с братьями по разуму. Он бросил работу, все время проводил в домах, подготовленных под снос. Свинчивал все, что маломальски походило на крючок, запор. Он потерял жену, которая не выдержала такой жизни, и детей. Все от него отвернулись. Думаете, коллекционера это остановило? Вовсе нет. В коллекции Тихона есть очень дорогие экспонаты, продолжала Эдита. Например, мяч с подписью великого вратаря Льва Яшина. Или мяч, который принес победу команде Кубы на чемпионате мира по бейсболу в 1953 году. За эти уникумы фанаты отдадут чемоданы денег. Причем не только в России. За такую ерунду, как покоцанный спортинвентарь, поразилась Буль. Ватагин взял из коробки сухарик. Странно слышать эти слова от вас. Человека, который собирает атласы. Медицинские, уточнила Люба. Не географические. «Если вам предложат тот, который изготовил сам Гиппократ», — прищурился психолог, — «какую сумму вы готовы за него отдать?» «Мне ее и за 10 жизней не заработать», — пригорюнилась Буль. «Даже представить не могу, сколько он стоить может. А если вы стали бы обладательницей несметных миллиардов долларов?» — не отставал Ватагин. «Миллиардов? Долларов? Хм! Хотелось бы хоть пару миллионов рублей в загашнике иметь», — призналась Любочка. «Ну, если я стала бы богачкой, то на аукционе торговалась бы до последнего». «Коллекция Тихона Ткачева по самым скромным подсчетам стоит около 5 миллионов долларов», — объявила Эдита. «Это заочная оценка одного из аукционных домов, стартовая цена. Насколько она может взлететь во время торгов, неизвестно. Кстати, Тихон водил по своему музею экскурсии». «А сам обитал в крохотной квартирке, никогда не ездил за границу и катался на дешевой машине?» — протянул Ватагин. Классический пример собирателя. «В Москве некогда жил коллекционер редких изданий. Николай Павлович Смирнов-Сокольский. Он был конферансье, сейчас бы сказали, ведущий мероприятий. Собрал уникальную библиотеку. Его вдова Софья выпустила книгу воспоминаний. Там есть интересный эпизод. Сокольские собирались встретить Новый год в доме литераторов. Софье хотелось купить красивое платье, и она попросила у мужа денег. А тот отказал. Нету. Супруга побежала плакать в спальню. Николай Павлович пришел к ней и сказал: «Сонечка, можешь взять на мероприятие первое издание Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» из моей библиотеки. Держи его вместо сумочки и поверь, у тебя будет самое дорогое украшение». Свою коллекцию Смирнов-Сокольский завещал Ленинской библиотеке. Не дослушав, я перебила Александра Викторовича и повернулась к Дите. «Эдя, Дай-ка телефон Юрия Ткачева. Очень хочется поговорить с ним». «Тебя что-то насторожило?» — поинтересовался Ватагин. Иван не дал мне ответить. «Конечно, семейная пара впервые в жизни решила отдохнуть вместе. И произошла трагедия. Муж погиб в автокатастрофе, жена умерла от стресса». «Такое возможно», — заметила Любочка. «Не спорю», — согласился шеф. «Но Ткачевы обладали очень дорогой коллекцией и никогда не ездили в отпуск. А тут вдруг надумали, отправились в совсем недешевую гостиницу и неожиданно оба скончались». «Кто сказал, что они никогда не ездили отдыхать?» — возразила Эдита. «Ткачевы не летали за границу. Но ведь можно снять дачу в Подмосковье. К сожалению, это я выяснить не могу. Кстати, напомню, у Тихона Матвеевича есть земельный участок, который ему по наследству от родителей достался. Только сомневаюсь, что Ткачевы там жили. Село заброшенное. Хотя кое-кому даже нравится жить отшельником. Ты не на все вопросы можешь найти ответы в интернете. Вот почему я и хочу поговорить с Юрием», — пояснила я. «Соедини меня с ним». «Мобильный художника не работает, на счете нет денег», — сообщила через несколько секунд Булочкина. «Попробую позвонить на городской». «Включи громкую связь», — попросил Валерий. В комнате раздались гудки. Потом зазвенел женский голос. «Алло!» «Добрый день! Можно поговорить с Юрием Тихоновичем?» — спросила я. «Он ушел с детьми в парк гулять». «А когда вернется?» «Часа через два». «Тогда позвоню ему на мобильный», — произнесла я. «Ой, а муж его дома забыл», — соврала жена. «Вы насчет заказа? Можете со мной побеседовать, я Юрин агент». Я понизила голос. «Извините, сразу не представилась. Начальник особой бригады Татьяна Сергеева. А вы Нина?» «Господи, что случилось?» — перепугалась женщина. «Вам не звонили из полиции?» — на всякий случай уточнила я. «Полиция? Боже, нет!» — прошептала собеседница. «Я очень не люблю приносить людям плохие вести, но куда деваться?» «С прискорбием сообщаю вам, что Тихон Матвеевич Ткачев скончался после того, как попал в аварию. Примите мои соболезнования». Нина отреагировала необычно. «Ого! Это правда?» «К сожалению, да», — подтвердила я. «И случилось еще одно несчастье». «Какое?» — почти весело осведомилась невестка погибшего. «Ваша свекровь». «Что? Она тоже того?» — ликующим тоном спросила Нина. «Рядом с мужем в машине сидела?» «Нет, Антонины Ивановны не было в автомобиле, которым управлял Тихон Матвеевич», — продолжала я. «Она жива?» — с хорошо слышимым разочарованием осведомилась жена Юрия. «Ваша свекровь тоже умерла», — договорила я. «Ее убил стресс, вызванный смертью супруга». «Вау! Вот это свезло!» — закричала Нина. «Спасибо, спасибо, спасибо! Ох, ну и новость! Не зря мне сегодня ночью ласточка приснилась. К хорошей вести видеть эту птичку!» Все члены бригады переглянулись, а Нина вдруг поинтересовалась. «Ключи от их квартиры где?» Вопрос меня озадачил. «Скорее всего, в вещах, которые остались в гостинице». «Где?» — изумилась Нина. — «Родители вашего мужа поехали отдыхать, и договорить я опять не успела». «Ой, вдруг это не они?» — закричала Нина. «Тихон Матвеевич и Антонина Ивановна Ткачева», — повторила я. «Вдруг тезки?» — еще сильнее нервничала Нина. «А если это все-таки предки Юры, то нам нужны ключи. О, дождались мы, вот радость! Я думала, что еще много лет в чертовой коммуналке проживу». Я молча смотрела на лежащий около планшетника телефон, из которого бурным потоком неслись ликующие фразы. Нина никак не могла успокоиться. В конце концов, мне пришлось приглушить восторг невестки. «Если я прибуду через час, вы будете дома? Ключики привезете?» «Конечно!» — заверещала Нина. «Поторопитесь! Я хочу сегодня же на квартиру смотаться». Как назло, Юрасику сообщить не могу. Ему мобильник отключили. То есть, ну, сотовый дома забыл. «Давайте, приезжайте скорей». «Очаровательная особа», — произнесла сквозь зубы Буль. Надеюсь, мой Егорка найдет себе не такую жену. А я люблю своих свекра и свекровь, вступила в разговор Аня. С мужем я в разводе, а его родители меня дочкой считают, помогают во всем. Они мне как мать и отец. Нина очень неприятная баба. Могла бы хоть приличия ради скорбь изобразить. Отвратительно радоваться смерти других людей, высказался Валерий. Не судите, да не судимы будете, заметил Иван Никифорович. Мы же не знаем, что у них за отношения были. У родителей Юрия хоромы на Бронной, а он с семьей ютится в коммуналке. Не всякие мать с отцом заботливы. Да какие бы они ни были, родителей надо любить, их не выбирают, разгорячилась Эдита. Некоторые люди вообще понятия не имеют, кто их на свет произвел. Тяжело им жить без родителей. Любым бы рады были, хоть алкоголиком, хоть наркоманом. «Ну ты сказала», — протянула Аня. «Героинщики, это уж как-то чересчур». Мне-то было известно, что Булочкина воспитывалась в детском доме, куда девочку, подкинутую на порог роддома, перевели из приюта для малюток. Но от остальных членов бригады эта информация скрыта. Если Дита захочет, она сама ею поделится. Я не имею права разглашать эти сведения. В общем, меня ее заявление не шокировало. А остальные стали спорить с Булочкиной. Иван Никифорович встал. Я пошел к себе. «Татьяна, после того, как выработаете план действий, поднимитесь. Есть пара вопросов».